работу, мистер Магуайр уже перевел ее с ученического на полный оклад. И хотя в ответ миссис Басс похвалила ее, тон был суховатый, и Эмилине показалось, что она считает, будто так просто, без особых причин, мистер Магуайр не сделал бы этого. Однако долго думать о миссис Басс не хотелось. Все остальное складывалось хорошо. Она продолжала дружить со Сьюзен и Дорой, и всем их кружком. А кроме того, в пансион наконец-то приехала новенькая, и впервые с тех пор, как отпала необходимость делить кровать с Хильдой, у нее появилась подружка, занявшая половину ее кровати. Эта девушка, верно, жила недалеко от города, сразу же за Чемсфордом, в местах, где еще сохранилось фермерское хозяйство, и брат привез ее в Лоуэлл на лошади. Верне было 16, она была очень застенчива, но старалась проявить дружелюбие. Миссис Басс отвела ее к мистеру Уайтхеду, который с готовностью принял еще одну работницу. В ткацкой тоже имелась вакансия, и в какой-то момент Эмилине очень захотелось устроить так, чтобы свободное место заняла Верна. Но потом пришло в голову, что лучше, чтобы она не знала мистера Магуайра. Иногда так хотелось поговорить о нем с кем-нибудь, и если Верна будет с ним незнакома, то можно как-нибудь осторожно рассказывать ей о нем, присочинив, например, что живет он в Фаэте. В ткацкой мистер Магуайр заговаривал с ней, только если она стояла в кружке других девушек. Она иногда украдкой посматривала в его сторону и раза два-три перехватила и его взгляд. Он смотрел очень сосредоточенно и внимательно, так что не замечал даже, что она его видит, а, заметив, вздрагивал и рассерженно отворачивался, словно она была виновата в том, что он смотрит. Но все это было еще вполне терпимо. А вот когда он перевел ее во второй ряд, чтобы поставить поближе к себе появившуюся в ткацкой новую работницу, так ему будет удобнее помогать ей. Стерпеть такое оказалось труднее. Когда же она увидела, как он обращается с этой новенькой, обида перешла в настоящую муку. Мистер Магуайр разговаривал с девушкой, ее звали Луиза, чрезвычайно легко и шутливо. Она явно воспринимала это как знак особого к себе расположения. Бессильное отчаяние волной захлестывало Эмилину. Так значит, он такой со всеми. А эта Луиза даже и не хорошенькая. А знает ли она, что он женат, отец семьи? И если знает, то почему улыбается так, словно их уже связывает что-то особенное? Глядя, как они разговаривают, Эмилина кипела негодованием на Луизу, но потом целый день не могла смотреть и на Магуайра. Ближе к вечеру она почувствовала, что он старается привлечь ее внимание, но притворилась, что не замечает этого. В конце концов он сам подошел к ней и, для вида возясь с челноком, сказал, чтобы она незаметно забыла что-нибудь в ткацкой и под предлогом забытой вещи вернулась после работы поговорить. Эмилина сразу повеселела. Вдруг он придумал, как им встретиться. И вечером, выйдя уже из ткацкой на лестничную площадку, воскликнула, что забыла теплую шаль, и со всех ног бросилась обратно в ткацкую. Мистер Магуайр тушил последние лампы. «Ну а теперь скажи мне, в чем дело?» — попросил он. «Ни в чем». Но Луиза вдруг встала перед глазами, и она с трудом удержалась, чтоб не расплакаться. «Ты не больна?» Ты красивее, чем... В общем, ты, безусловно, не больна. Нисколько. Я прекрасно себя чувствую. Значит, тебя что-то сердит. Нет, не сердит. Ведь вы имеете полное право делать все, что хотите, и разговаривать с кем угодно. Сначала он просто не понял, о чем идет речь. Потом рассмеялся. «О, Господи!» — выдавил он сквозь смех. «И вырасти не успела, а уже...» — он посерьезнел. «Ты ведь знаешь, что я хорошо отношусь ко всем девушкам?» Верно ведь?